Глава 15. «А дальше куда?» — устало произнесла Люба, остановившись перед сплошной стеной колючего кустарника. Впрочем, не такой уж и сплошной, если приглядеться, но с тележкой дальше точно не пройти. «Туда!» — Петя махнул рукой чуть левее, где кусты не сплетались в такую мешанину, как везде, разорвав колючие объятия. «Но там я все равно не смогу протащить тебя с драндулетом!» «А и не надо, дальше я сам пойду». «Ага, пойдет он», — буркнула девочка, отбрасывая в сторону натершие ладошки веревку. «И будем 3 часа телепаться с твоими скрюченными ногами. Вон расцвело. Бабка, небось, встала уже корову подоить. 2 часа на завтрак все будет будить. Нам к этому времени обязательно вернуться надо. Так что пешком не получится. Надо обход искать. Что там Сашка говорил?» «Что надо, то я говорил», — нетерпеливо отмахнулся Петя, неуклюже сползая с тележки. «Никакой обход нам не нужен. Тут идти осталось не больше 100 метров». «Точно?» — обрадовалась Люба. «Не брежешь?» «Отстань!» «Слушай!» Девочка недоверчиво прищурилась, глядя, как уверенно брат направляется в дебри кустарника. «А ты меня правильно ведешь? Если ты задумал посмеяться надо мной, заставив кататься с утра пораньше, чтоб потом всем рассказать, как ловко ты меня обдурил, я тебя, уродца, прибью!» «Но с чего ты взяла?» Петя невольно поежился, заглянув в злобные глаза сестры. Любка, похоже, не шутила. Она действительно готова была убить за обман. А ведь он в самом деле ее обманул. Там никакого золота нет. Да к тому же девчонку ждут большие неприятности и даже боль, наверное. Так что Любка выйдет из каменной будки очень-очень злой. И если он, Петя, к этому моменту все еще останется скрюченным калекой, сестричка стопудово выполнит свою угрозу. Мальчик постарался как можно увереннее выдержать испытывающий взгляд сестры, недовольно проворчав. «Ну чего уставилась? Нам идти надо, она глупости всякие несет. С чего ты вдруг решила, что я тебя обманываю?» Шла-шла спокойно и вдруг уперлась, как тетке Клавкин баран. «Сам ты тетке Клавкин баран!» — огрызнулась Люба. «Слишком ты уверенно ведешь, Петечка. Будто ходил тут уже не раз. А говорил, что ни разу не был возле Каменюк. Небось, кругами меня водил, пока остальные соберутся, чтобы поржать надо мной, да? Заткнись и пойдем». Петя повернулся и начал продираться сквозь заросли. «Скоро сама увидишь». «Ладненько, пойдем. Но если...» «Отстань». А во сне идти сквозь колючки было гораздо проще. Они с Лысым проходили через эти кусты так, словно у них не было тел. Не у кустов. У Пети и у Лысого. Сейчас же тела были, и на телах одежда, за которой цеплялись ветки, словно кто-то из последних сил пытался удержать детей, не пустить их дальше. Но они прошли. Правда, платье Любы и рубашка Пети превратились в лохмотья, а на руках и ногах кровоточили длинные царапины, и сестра к концу пути злилась и нудила все сильнее. Но как только дети буквально выпали из заросли, гунгеж Любки мгновенно затих. Потому что посреди совсем маленькой полянке стояло это. Странное, непонятно каким образом сложенное из большущих каменных плит сооружение. Нет, ну, просто поднять и поставить вертикально эти плиты можно. Но они ведь через минуту развалятся, если не скрепить их цементом каким-нибудь, что ли. А в этой каменюке никакого цемента не было. И что удерживало камни вместе, непонятно. Но дети сейчас меньше всего думали о разгадке инженерного гения неизвестных строителей. Они, если честно, вообще сейчас ни о чем не думали, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Хотя насчет сестры Петя ничего сказать не мог. Он просто видел, как та замерла широко раскрытым ртом, рассматривая гигантских скворечник. А вот сам он едва не задохнулся от чего-то мощного, давящего, но при этом совершенно невидимого. Воздух словно сгустился, превратившись в желе, и дышать им было очень трудно. К тому же давление было явно отталкивающим. Мальчик ощущал себя магнитом, пытающимся приблизиться к другому магниту. А в голове все громче и громче нарастал сигнал тревоги. Однажды во время аварии на шахте над их поселком выла сирена. И сейчас внутри выла такая же, причем все пронзительнее, все сильнее. Петя невольно прижал руки к ушам, стремясь защититься от этого воя. Зато Люба, похоже, ничего подобного не ощущала. Постояв еще минуту, она радостно заорала. «Ура! Нашли! ты не сбрехал! Молодец, Петька! И, оттолкнув стоявшего чуть впереди брата, помчалась к каменюке. Постой! Жалобно вскрикнул мальчик. Не надо туда идти! Ага, сейчас! Отмахнулась Люба. Что, жаба задушила? Жалко золотишко стало. Нет там никакого золота, я соврал. Ну, конечно, соврал он. Нет уж, я не такая дурочка, как тебе кажется. И девочка начала протискиваться в довольно узкое круглое отверстие на передней стенке сооружения. Люба, не надо! Плача от страха, Петя торопливо подковылял к ставшему вдруг черным камню, словно ушедшая ночь вернулась и сгустилась вокруг дольмена, больше всего на свете желая сейчас одного, чтобы его противная и вредная сестренка вылезла из этого жуткого места. Пусть лучше вернется, пусть побьет его, пусть он останется калекой и будет всю жизнь терпеть ее насмешки и издевательства. Главное — вернуть Любку. Потому что мальчик, увидев каменюку на его, четко осознал, приближаться к ней действительно нельзя. Люба, протиснувшись наполовину, неожиданно застряла. И пока Петя ковылял к ней, ожесточенно дергалась, пытаясь освободиться, и нетерпеливо звала брата. «Петька, давай быстрее! Я под оломом за что-то зацепилась, пролезть не могу. Отцепи платье скорее, я вижу сундук, про который ты говорил». «Да-да, я сейчас». Петя, добравшись наконец до дольмена, ухватил сестру за исцарапанные ноги и потянул к себе. «Что ты делаешь, урод?» – заверещала Люба. «Убери лапы, слышишь? Отпусти, придурок!» И она с такой силой задергала ногами, что мальчик буквально отлетел, упав как раз возле той плиты, на которую указывал во сне лысый дядька, и прибольно ударившись об эту плиту локтем. Боль иглой вонзилась в руку, вдоль секунды долетев до разума, и в следующее мгновение Люба, сумевшая, видимо, освободиться от дергания ногами, проскользнула внутрь камня. И давление исчезло, прихватив с собой сомнения, страх, раскаяние и жалость. Мальчик даже поморщился, вспоминая свои недавние мысли. Еще чего не хватало. Жертвовать своей будущей жизнью здорового и сильного человека ради этой поганки, ничего такого с ней не случится. Ну, побьют ее или еще что. Переживет. Главное, он справится, он сделает почти все как надо. И успел вовремя. Не надо ждать 100 с чем-то там лет. Осталось только плиту вот эту поднять и вход заслонить. «Эй, Петька!» В отверстии появилось возбужденное лицо сестры. «Ну чего ты застрял там? Лезь сюда скорее, я нашла сундук. Правда, он странный какой-то, не могу понять, как открывается. Вроде как сплошной. Что там Сашка насчет этого говорил?» «Не помню», — буркнул мальчик, пытаясь поддеть плиту. «Перестань там ковыряться, давай ко мне. Кстати, я никаких пуст тут не вижу». «Лучше пока поищи, я сейчас приду, помогу». «Ага, давай», — кивнула девочка, скрываясь внутри дольмена. «Только не копайся, времени совсем мало». «Без тебя знаю, что мало», — пропыхтел Петя, с трудом поднимая оказавшуюся довольно тонкую плиту. «Тонкая-тонкая, а тяжеленная...» К тому же руки мальчика были совсем не приспособлены к перетаскиванию чего-либо. Проклятущая плита все время выскальзывала и падала, один раз прямо на босые ноги. От дикой боли Петя взвыл, но рыдать, баюкая мгновенно посиневший большой палец на ноге, не стал, потому что уронил он плиту возле самого входа. Осталось только поднять ее и снова прислонить к стене. Правда, Петя до сих пор не понимал, какой в этом толк, ведь плита, насколько он мог судить, едва-едва закрывала эту дырку, и вытолкнуть ее изнутри не составляло большого труда. Но лысый сказал, что надо, значит, надо. Остальное Петю не касается. Его дело выполнить свою часть уговора. «Эй, где ты застрял?» Совсем близко от него появилось теперь уже недовольное лицо сестры. Но недовольство быстро сменилось удивлением, а потом злостью. «Ты что это задумал? Зачем это сюда камень притащил? Решил меня тут закрыть, чтобы остальных дождаться, а потом сделать меня крайней? Фиг тебе, я эту твою плитку одним мизинцем выпихну! Я тебя прибью ей же! Эта плита с глухим стуком, вставшая вертикально, ударила девочку, протянувшейся наружу руке. «Вот сволочь!» Голос Любы стал глуше, но слышно было все равно отлично. «Ну, держись, крабеныш вонючий! Сейчас я вылезу и так тебе нападам! Ой, что это? Как это? Петя! Петечка, что происходит?» Мальчик, устало прислонившись к стене, повернулся. В следующее мгновение отшатнулся с ужасом, наблюдая, как небрежно прислоненная плита на глазах сливается со стеной, запечатывая вход. А потом снова Люба закричала: